14. «У меня к вам встречный вопрос», — спохватился Эсса и тоже вскочил со стула. «Я сейчас пишу статью о самоубийстве двух старшеклассниц, и я знаю, что дело ведете вы. Как вы думаете, почему погибли улики и алиби?» «Сложно сказать». Калли почесал затылок. «Скорее всего, это тоже как-то связано с магией. Но не с контагиозной, как у мэра, а с имитативной. Или семиальный, когда подобное производит подобное, плюс неразделенная любовь. Я теперь вообще все дела склонен рассматривать под магическим, так сказать, углом». «Фотографии или куклы?» — вскинулся Эсса. «Вы нашли фотографии?» «Нашел», — ответил Криминали. «Сейчас в Тактанте у всех девиц есть фотографии в полураздетом виде. Но Улли и Али делали это не с каким-то умыслом, а лишь следуя моде. Они не подозревали, что уже повзрослели. А когда к ним стали приходить непристойные предложения и сальтарии, их это просто шокировало. Они ведь были в сущности еще маленькими девочками. Хотели чистой, непорочной любви, верной, искренней дружбы. А то, что вытворяли с фотографиями одинокие мужчины, сильно их травмировало. Мир взрослых представлялся им гадким, вероломным и лживым, поэтому они не хотели взрослеть и поспешили остановить время». «А кому неразделенная любовь?» — насел на сыщика Эсса. «Канти и Ахти». «У Алли Канти. А вот Ахти, этот толстый уволень, совсем Улли не нравился. Она любила кого-то другого, кто ей не отвечал. Остается найти этого другого. Думаю, это кто-то из ее преподавателей или врачей». «Значит, когда мать Улики всячески обозвала дочку, это наложилось на психическую травму и на страхи. Мужчины и так делали ей непристойные предложения, подрывая юношескую веру в чистоту и силу любви. А тут еще эти магические обзывательства заклинания. Получается, что мать как бы предала свою дочь, назвав ее тем существом, которым ей меньше всего хотелось становиться». «Да, выходит, что мать подставила дочь, ударила ругательными заклинаниями в спину, поэтому мы завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Впрочем, вы не можете об этом писать». Подумав, подколол Эссу сыщик Калли. «Презумпцию невиновности еще никто не отменял». «Да и как вы будете писать о магии, об этом колдовстве с фотографиями?» В этот момент Эсса подумал, что надо бы поговорить с Фотти. Может, он в своей студии снимал Улли и Алли. «А что их связывало с Санти и Ахти?» — спросил Эсса, пуская выпад Калли мимо ушей. «Они переписывались?» «Да, немного переписывались. Обсуждали планы на будущее. Девочки, как я уже говорил, вроде не хотели взрослеть и спрашивали совета у Анти. Потом они это обсуждали друг с другом. Такая вот максималистская любовь и дружба». «А правда, что Анти и Ахти создали группу экотеррористов, зеленые санитары? Может, смерть девушек как-то связана с этим?» «Об этом я не могу говорить», — поспешил сказать Калли. «Это закрытая информация, не для широкого распространения. Нельзя писать об экотеррористах, прежде чем доказана вина, презумпция невиновности», — еще раз уколол Эссу Калли и добавил с ехидной улыбкой. «Оставил бы ты ребят в покое, если уж у самого ни на что не хватает смелости».